Да что ж это за зверь вам такой попался, следователь Езепов? Помню, был такой. Его теперь разжаловали. Наверное, сидит в соседней комнате и бронит моего. Потом другой зэк написал мне, к 1950-му Езепов был подполковник и начальник отделения. В 1978-м из гебистской книжки я узнал, что он на почетной пенсии заслуженно отдыхает. Я вот служил в морской контрразведке, СМЕРШ. У нас таких не бывало. От вас Рюмин вышел. У вас был Левшин, Либин. Но я простодушно ему киваю. Да, конечно. Он даже смеется над моими остротами 44-го года о Сталине. Это вы точно заметили. Все ему ясно, все он одобряет. Только вот одно его забеспокоило. В резолюции номер один вы пишете: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». То есть что же, вы хотели создать организацию? Да нет, уже заранее обдумал я этот вопрос. Организация не в смысле совокупности людей, а в смысле системы мероприятий, проводимых в государственном же порядке. Ах, ну да, в этом смысле, радостно соглашается следователь, пронесло. Он хвалит мои фронтовые рассказы, вшитые в дело как обличительный материал. В них же ничего антисоветского нет. Хотите, возьмите их, попробуйте напечатать. Но голосом больным, почти предсмертным, я отказываюсь. Что вы, я давно забыл о литературе. Если я еще проживу несколько лет, мечтаю заняться физикой. Цвет времени. Вот так будем теперь с вами играть. Не плачь битый, плачь не битый. Хоть что-то должна была дать нам тюрьма. Хоть умение держаться перед ЧКГБ. Глава 7. Зэки на воле. В этой книге была глава «Арест». Нужна ли теперь глава «Освобождение»? Ведь из тех, над кем когда-то грянул «Арест», будем говорить только о 58-й, вряд ли пятая часть, еще хорошо, если 8-я, отведала это «Освобождение». И потом «Освобождение», кто ж этого не знает? Это столько описано в мировой литературе, это столько показано в кино. «Отворите мне темницу», «Солнечный день», «Ликующая толпа», «Объятие родственников». Но проклято освобождение под безрадостным небом архипелага. И только еще хмурей станет небо над тобою на воле. Только растянутостью своей, неторопливостью, теперь куда спешить закону? Как удлиненным хвостом букв отличается освобождение от молнии ареста. А в остальном освобождение — такой же арест, такой же казнящий переход из состояния в состояние, такой же разламывающий всю грудь твою, весь строй твоей жизни, твоих понятий и ничего не обещающий взамен. Если арест — удар мороза по жидкости, то освобождение — робкое оттаивание между двумя морозами, между двумя арестами. Потому что в этой стране за каждым освобождением где-то должен следовать арест. Между двумя арестами. Вот что такое было освобождение все 40 дохрущевских лет. Между двумя островами брошенный спасательный круг. Побарахтайся от зоны до зоны. От звонка до звонка. Вот что такое срок. От зоны до зоны, вот что такое освобождение. Твой оливково-мутный паспорт, которому так призывал завидовать Маяковский, он изгажен черную тушью 39-й паспортной статьи. По ней ни в одном городке не прописывают, ни на одну хорошую работу не принимают. В лагере зато пайку давали, а здесь нет». И вместе с тем обманчивая свобода передвижения. Не освобожденные, нет, лишенные ссылки. Вот как должны называться несчастные эти люди. Лишенные благодетельной, фатальной ссылки, они не могут заставить себя поехать в Красноярскую тайгу или в Казахскую пустыню, где живет вокруг много своих бывших. Нет, они едут в гущу замордованной воли. Там все отшатываются от них, и там они становятся меченными кандидатами на новую посадку. Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 1945 года. Уехать сразу нельзя. Надо паспорт получать. Хлебной карточки нет, жилья нет. Работу предлагают дрова заготовлять. Проев несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столярова вернулась к зоне. Соврала охране, что идет за вещами. Порядки у них были патриархальные. И в свой барак. То-то радость. Подруги окружили. Принесли с кухни баланды, ох, вкусные, смеются, слушают о бесприютности на воле. Нет уж у нас спокойнее. Поверка. Одна лишняя. Дежурный пристыдил, но разрешил до утра 1 мая переночевать в зоне, а с утра, чтобы топало. Столярова в лагере трудилась, не разгибалась. Она молоденькой приехала из Парижа в Советский Союз, посажена была вскоре. И вот хотелось ей на волю рассмотреть родину. За хорошую работу была она освобождена льготно, без точного направления в какую-либо местность. Те, кто имели точное назначение, как-то все-таки устраивались. Не могла их милиция никуда прогнать. Но Столярова со своей справкой о чистом освобождении стала гонимой собакой. Милиция не давала прописки нигде. В хорошо знакомых московских семьях поили чаем, но никто не предлагал остаться ночевать. И ночевала она на вокзалах. И не в том одном беда, что милиция ночью ходит и будет, чтоб не спали, а перед рассветом всех гонят на улицу, чтобы подмести. А кто из освобождавшихся зэков, чья дорога лежала через крупный вокзал, не помнит своего замирающего сердца при подходе каждого милиционера? Как строго он смотрит. Он, конечно, чует в тебе бывшего зэка. Сейчас спросит ваш документ, заберет твою справку об освобождении, и все, и ты опять зэк. У нас ведь права нет, закона нет, да и человека нет. Есть документ. Вот заберет сейчас справку, и все. Мы ощущаем так. В Луге Столярова хотела устроиться вязальщицей перчаток. Да не для трудящихся даже, а для военнопленных немцев. Но не только ее не приняли. Да еще начальник при всех срамил. Хотела пролезть в нашу организацию. Знаем мы их тонкие приемы. Читали Шейнина. О, этот жирный Шейнин! Ведь не подавится. Круг порочный. На работу не принимают без прописки, а не прописывают без работы. А работы нет, и хлебной карточки нет. Не знали бывшие зэки порядка, что МВД обязаны их трудоустраивать. Да кто и знал, тот обратиться боялся, не посадили бы. Находишься по воле, наплачешься вдоволе. В Ростовском университете, когда я еще был студентом, странный был такой профессор Трифонов. Постоянно вобранная в плечи голова, постоянная напряженность, пугливость. В коридоре его не окликни. Потом-то узнали мы, он уже посидел. И каждый оклик в коридоре мог ему быть от оперативников. А в Ростовском мединституте после войны один освободившийся врач, считая свою вторую посадку неизбежной, не стал ждать, покончил с собой. И тот, кто уже отведал лагерей, кто знает их, вполне может так выбрать, не тяжелей. Несчастны те, кто освободился слишком рано. А Венеру Борисову выпало в 1946 году. Приехал он не в какой-то город большой, а в свой родной поселок. Все его старые приятели и однокашники старались не встретиться с ним на улице, не остановиться, а ведь это недавние бесстрашные фронтовики. Если же никак было не обминуть разговора, то изыскивали уклончивые слова и бочком отходили. Никто не спросил его, как он прожил эти годы, хотя ведь, кажется, мы знаем об архипелаге меньше, чем о Центральной Африке. Поймут ли когда-нибудь потомки дрессированность нашей воли? Ну вот один старый друг студенческих лет пригласил его все-таки вечерком, когда стемнело, к чаю. Как сдружливо, как тепло! Ведь для оттаяния для него и нужна скрытая теплота. Авенир попросил посмотреть старые фото. Друг достал ему альбомы. Друг сам забыл и удивился, что Авенир вдруг поднялся и ушел, не дождавшись самовара. А что было Авениру, если увидел он на всех фотографиях свое лицо, замазанным чернилами? Через 5 лет друг свалил это на жену. Она замазала. А еще через 10, 1961, жена и сама пришла к Авениру в райком профсоюза просить путевку в Сочи. Он дал ей. Она рассыпалась в воспоминаниях о прошлой дружбе. Авенир потом приподнялся. Он стал директором детдома. У него росли сироты фронтовиков. И они плакали от обиды, когда дети состоятельных родителей звали их директора тюремщиком. У нас ведь и разъяснить некому. Тюремщиками скорее были их родители, а Авенир уж тогда тюремником. Никогда не мог бы русский народ в прошлом веке так потерять чувство своего языка. А картель в 1943 году, хотя и по 58-й, был из лагеря сактирован с туберкулезом легких. Паспорт волчий. Ни в одном городе жить нельзя, и работы получить нельзя. Медленная смерть, и все оттолкнулись. А тут военная комиссия, спешат, нужны бойцы. С открытой формой туберкулеза картель объявил себя здоровым, пропадать так в раз, да среди равных, и провоевал почти до конца войны. Только в госпитале досмотрелось око третьей части, что этот самоотверженный солдат — враг народа. В 1949 году он был намечен к аресту как повторник, да помогли хорошие люди из военкомата. В сталинские годы лучшим освобождением было выйти за ворота лагеря и тут же остаться. Этих на производстве уже знали и брали работать. И НКВДшники, встретясь на улице, смотрели как на проверенного. Ну, не вполне так. В 1938-м Прохоров, пустовер, при освобождении оставался вольнонаемным инженером БАМЛАГа. Начальник оперчасти Розенблит сказал ему: «Вы освобождены, но помните, что будете ходить по канату. Малейший промах, и вы снова окажетесь ЗК. Для этого даже и суда не требуется. Так что оглядывайтесь и не воображайте, что вы свободный гражданин». Таких оставшихся при лагере благоразумных зэков, добровольно избравших тюрьму как разновидность свободы, и сейчас еще по всем глухоманям в каких-нибудь Неропских или Нарымских районах сотни тысяч. Им и садиться опять вроде легче, все рядом. Да на Колыме особенного и выбора не было. Там ведь народ держали. Освобождаясь, зэк тут же подписывал добровольное обязательство работать вдаль строя и дальше. Разрешение выехать на материк было на Колыме еще труднее получить, чем освобождение. Вот на беду свою кончила срок Суровцева. Еще вчера она работала в детгородке, тепло и сытно. Сегодня гонят ее на полевые работы, нет другого ничего. Еще вчера она имела гарантированную копейку и пайку. Сегодня пайки нет, крыши над головой нет, и бредет она в развалившийся дом с прогнившими полами. Это на Колыме. Спасибо подругам из детгородка. Они еще долго подбрасывают ей на волю пайки. Гнет вольного состояния. Вот как назвала она свои новые ощущения. Лишь постепенно утверждается она на ногах и даже становится домовладелицей. Вот стоит она гордо около своей хибарки, которую не всякая бы собака одобрила. Чтоб не думал читатель, что дело здесь, в заклятой Колыме, перенесемся на Воркуту и посмотрим на типичный барак ВГС, временное гражданское строительство, в котором живут благоустроенные вольные, ну, из бывших зэков, разумеется. Так что не самой плохой формой освобождения было и освобождение Якубовича. Под Карагандою переоборудовали тюрьму в инвалидный дом, Тихоновский дом. И вот в этот инвалидный дом под надзор и без права выезжать его и освободили. Рудковский, никуда не принятый, пережил не меньше, чем в лагерях, поехал на Кустанайскую Целину. Там можно было встретить кого угодно. Швед оглох, составляя поезда в Норильске при любой вьюге. Потом работал кочегаром по 12 часов в сутки. Но справок-то нет. В собесе пожимают плечами: «Представьте свидетелей».